Среда. Хорошие новости. У меня есть лестницы. Плохие новости. Дурацкие лестницы. Сегодня я собирался провести день в храме возле деревни и сделать это в стиле Индианы Джонса. Только без пауков, змей, гигантских булыжников и взрывов. Поскольку мне нужно было дерево, чтобы сделать лестницу, я отправился наружу. Бам, бам, бам! И готово! У меня есть блоки дерева. Я использовал волшебный стол, чтобы превратить дерево в палки, как и в прошлом мире. Это было легко. А вот превратить палки в лестницу... После долгих экспериментов я выяснил, что из 7 палок можно сделать 3 лестницы. У меня теперь была лестница для храма, плюс 2 запасные. Все шло отлично. План мой был проще некуда. Отправиться в храм, убрать оранжевый блок рядом с центром, не синий, под которым ловушка, спуститься по лестнице и собрать мои богатства. И, быть может, печеньки. Идеальный план, правда? Придя в храм, первым делом я проверил пол. Все блоки были на месте. Так что я решил, что тут никто еще не охотился за сокровищами. Значит, мне больше достанется. Но события развивались не совсем по плану. Вот сюрприз, да? Давайте я поделюсь с вами новыми важными деталями о мире Майнкрафта, которые я выяснил в ходе этой миссии. Первое. Лестницы прилипают к стенам. Второе. Лестницы имеют высоту лишь один блок. Подстава. Мне понадобится 12 лестниц, чтобы спуститься к сокровищам. Третье. Нечаянное падение на каменный пол с высоты 12 блоков — это очень больно. Знаете что, мне больше не нужны 12 лестниц. Поднявшись, я увидел, как близко я был к серому блоку в центре комнаты. Поскольку судьба бедного отважного огонька меня не привлекала, я решил держаться от него подальше. Мне не хотелось испытать на себе большой бум. Так что я аккуратно обошел серый бум-блок, подходя по очереди к каждому сундуку. Я был готов посмотреть на свои богатства. Чтобы не утомлять вас рассказом, вот перечень моей добычи. В первых двух сундуках были сгнившие плоть и кости. Фу! И ради этого я жизнью рисковал. В третьем сундуке было много сгнившей плоти с костями, седло и алмазные доспехи для коня. Они что, коня тут похоронили? И почему это у коня есть защита? А у всадника? А вот в четвертом сундуке мне выпал джекпот. Седло и 5 изумрудов. Я богат! И да, я прочувствовал иронию того, что нашел 2 седла и еще 5 изумрудов. Это было круто! Теперь у меня есть изумруды, чтобы купить печеньки. Много-много печенек. И тут до меня дошло. Лестница осталась наверху, а я застрял внизу, без еды и без печенек. Мне нужен был план, чтобы я сам не превратился в кучу сгнившей плоти с костями. Как же мне выбраться? Я напрягал мозги, даже немного паниковал, пока не вспомнил свой побег из пещеры с летучими мышами. Тогда мне в голову пришел потрясающий план. Я сам себе сооружу лестницу к свободе. После исключительной серии ударов я выбрался на поверхность. Бить по песчанику, скажу я вам, значительно тяжелее, чем по обычной земле. Хорошо, хоть на этот раз обошлось без чокнутой летучей мыши, прилипшей к моим волосам. К сожалению, к этому времени уже вечерело. Я не успел бы отнести все домой до появления мобов, так что схватил один изумруд и побежал. Надеюсь, до завтра сокровища никуда не денутся. Я очень хочу печенье! По крайней мере, я знаю, куда отправлюсь завтра, как только уйдут мобы. Я считаю, печенье куда важнее, чем езда на брыке. Согласны? На заметку. На ужин я ел морковку. Ух.